Классовую сущность всякой войны, социальные, экономические, религиозные, национальные, расовые отношения они или обходят молчанием, или намеренно искажают. Английский писатель Честертон тонко заметил, что нелегко сообщать факты, так и тянет их исказить. Беспристрастных историков нет. Одни говорят половину правды, другие — чистую ложь. Владимир Ильич Ленин писал: «Марксизм, не принижающий себя до обывательщины, требует исторического анализа каждой отдельной войны, чтобы разобрать, можно ли считать эту войну прогрессивной, служащей интересам демократии или пролетариата». Для советских историков война — это продолжение политики того или иного государства иными насильственными средствами. Это борьба классов, в которой решающую роль играют народы, а не отдельные, пусть и гениальные полководцы. «Для марксизма важно, — писал Ленин, — из-за чего ведется данная война, во время которой могут быть победителями то одни, то другие войска». Из-за чего ведется война? Эта ленинская концепция стала основой советской исторической науки. Течет неумолимое время, отодвигая в прошлое события гражданской войны, имена защитников революции, но освещая их вечными отблесками истории. На ее страницах сверкали и будут сверкать их имена, ибо невозможно забыть, что Владимир Азин, комдив в свои 24 года, освободил от белых Казань, Ижевск, Сарапул, Екатеринбург. Альберт Лапин, 22-летний юноша, командовал 5-й армией. Михаил Тухачевский в 25 лет был назначен главнокомандующим Кавказским фронтом. Это он руководил разгромом Колчака и Деникина. Им ликвидированы мятежи в Кронштадте и на Тамбовщине. Среди самых молодых талантливых полководцев революции поражает своей одаренностью и Иероним Убаревич. В 22 года он, командуя 14-й армией, разгромил добровольческий корпус деникинского генерала Кутепова, потом вместе с Тухачевским добивал самого Деникина. Во главе 13-й армии Убаревич провел умные и смелые операции против барона Врангеля под Мелитополем. Реввоенсовет республики, награждая командарма вторым орденом Красного Знамени, отметил, что это награда за доблестное руководство войсками армии в боях, положивших начало разгрому второй армии противника. Иероним Убаревич ликвидировал банды Махно и Петлюры, а летом 1922 года стал главнокомандующим Народно-революционной армией и военным министром Дальневосточной республики. В те дни он только что вступил в 26-ю весну жизни. Россию можно сравнить с орехом. Ядро — Москва, а Приморье — скорлупа. Скорлупе приходится терпеть сырость и жар, и вражеские удары, защищая ядро. Дальневосточная республика переносит всяческие лишения, но защищает Россию от японских интервентов и белогвардейских шаек. Убаревич подал газету собеседнику, курившему трубку. Вот златоусты. Орех, ядро, скорлупа и все пустопорожные слова. Риторика. А что такое риторика? Спросил Вострецов, ладонью разгоняя табачный дым. Я таких мудрых слов не постигаю. Главком рассмеялся. Его постоянно поражало откровенное признание Вострецова в своей малограмотности. И в разговорах с ним он старался избегать иностранных словечек. Главнокомандующий Народно-революционной армией Иероним Убаревич и командир особой ударной группы Степан Вострецов были давними боевыми друзьями. 40-летний Вострецов, волею революции ставший командиром, преклонялся перед образованностью и талантом юного главкома. В последние годы Вострецову везло. В восточном походе против Колчака его учил искусству побеждать Михаил Тухачевский. С ним Вострецов проделал и польский поход. А теперь вот Иероним Убаревич.